Глава 10. Джеймс Лэсетер возвращался из Лентона. Он любил ездить вот так, ночью, по загородному шоссе, когда фары расстилают перед машиной освещенную дорожку, и остается только катить по ней. Это вызывало ощущение неограниченной власти. Он не отдавал себе отчет, но чувствовал себя так, как будто перед ним расстилается сама жизнь. Он заработал очень много денег и ожидал, что их станет еще больше. Когда появляется определенное количество денег, дальше они уже множатся сами по себе. А деньги – это власть. Джеймс подумал о том мальчике, который уезжал из Меллинхауса более 20 лет назад и испытал нечто вроде триумфа. Как он был прав. Вместо того, чтобы тонуть вместе с кораблем, который за три поколения накренился и осел, он обрубил концы и выбрался на берег. Сожалений у него не было. С домом надо расстаться. Если ему понадобится загородный дом, найдутся места и повеселее Меллинга. Кому в наши дни нужен огромный барак, построенный в те времена, когда гости жили неделями, когда требовался большой штат прислуги? Сейчас нужно что-то современное, необременительное, большая комната, где принимают друзей, и полдюжины спален. А пока Джеймс собирался наслаждаться. У него была парочка должников, и он с удовольствием ожидал от них выплат. Очень приятно, когда имеешь возможность вершить свой собственный суд. Миновав высокие колонны, он въехал в Меллинхаус. Свет фар скользил по дороге, высвечивал мелкий гравий, бил по ярко-зеленым кустам астралиста и рододендрона. В этом свете он уловил какое-то быстрое движение в густых кустах, но не мог бы поручиться, что именно он увидел. Может, мальчик рассыльный уступил дорогу машине, а может, кто-то заходил в гости к Мэйхью. Потом он вспомнил, что сегодня у них полдня выходные, и они уехали в Лентон. Миссис Мэйхью спрашивала у него разрешение. А в столовой его должен ждать холодный ужин. Джеймс въехал в гараж, довольный тем, что дом будет в его распоряжении. Хорошая возможность тщательно обыскать спальню и гостиную матери. Он собрался найти все-таки ее записи. Наверное, они в одной из этих двух комнат. Мать была уже слаба и не спускалась вниз. Он вошел, щелкнул выключателем. Человек, который только что мелькнул на дороге, остановился и стал смотреть на него через большие освещенные окна. Много позже в комнате Кэтрин зазвонил телефон. Она отложила книгу, сняла трубку и, услышав голос Джеймса Лэсетера, напряглась. «Это ты, Кэтрин? Я решил, ты будешь рада узнать, что я отыскал эту бумагу». «О-о-о!» Она и под угрозой смерти не нашлась бы, что на это сказать. Я боялся, что она уничтожена, потому что мистер Холдернес забрал все бумаги, которые смог найти, а миссис Мэйхью говорила, что ты ходила туда-сюда. Кэтрин прижала руку к горлу. Я помогала, чем могла, не сомневаясь. Как ты думаешь, где она была? Понятия не имею. У нее пересохло во рту, но нельзя допустить, чтобы он слышал, как изменился ее голос. Ни за что не догадаешься. Ведь ты не догадалась, правда? Она была в томе проповедей последнего викария. Я помню, как их напечатали. И он отдал один экземпляр матери. Она была уверена, что туда никто не заглянет. Я и сам-то же нашел, потому что, когда все уже перерыл, стал вынимать и трясти книги из ее шкафа. Вот, настойчивость вознаграждается. Кэтрин молчала, только часто дышала. Этот звук достиг ушей Джеймса Лэсетера и доставил ему море удовольствия. «Так вот», — бодро сказал он, — «ты будешь в восторге. Этот документ очень четко обрисовывает твое положение. Поначалу предполагалось, что ты будешь платить номинальную ренту — 10 шиллингов в месяц, но после двух выплат об этом ничего не говорится, и вопрос ренты больше не поднимался. Что касается мебели, ты что-то сказала?» Ей удалось выдавить только одно слово. «Нет». «Так вот». Что касается мебели, тут на этот счет говорится вполне определенно. Мать пишет, я не уверена в том, какая мебель стоит у Кэтрин в Гейтхаусе. Время от времени я давала ей какие-то вещи, но только взаймы. Лучше, чтобы ими пользовались, а она очень аккуратна. Я думаю, если ты не захочешь оставлять ее в Гейтхаусе, ты мог бы выделить ей мебель на маленький домик, но, конечно, ничего ценного, просто полезные вещи. У нее находится сервиз королевы Анны, который я одолжила ей во время войны, когда трудно было достать фарфор. Конечно, подразумевалось, что это взаймы. Кэтрин сдавленным голосом сказала. «Неправда! Она мне его подарила!» «Ну-ну, знаешь, когда дело дойдет до суда, боюсь, эта бумага послужит доказательством, что ничего подобного она не делала!» И опять Кэтрин смогла только выдавить. «До суда?» «Вот именно! Видишь ли, это бизнес, а я бизнесмен. Не хочу, чтобы на этот счет кто-то ошибался. Я уже сказал Холдернессу». От ужаса Кэтрин пришла в себя. Страх, парализовавший ее, превратился в движущуюся силу. «Джеймс, ты же не думаешь?» «Думаю», — коротко сказал и добавил. «И советую тебе поверить, что я так и сделаю».